Когда-то мы играли на нестроящих лопатах, лопатах, лопатах. А ведь когда-то мы играли на нестроящих лопатах. Урал, Вербона, Урал. Зато сейчас играем мы на строящих лопатах. Такую же галимую тофту. И так же бьют соседи кувалдой в батарею. Чтоб не играли больше лабуду. Но нам все пофиг, ведь кто родился в танке, не может слышать, думать и играть. И хоть все ноты сыграны коряво, но нам на это глубоко насрать. Рожденный в танке плавать не умеет, он может только в тупых мечтах летать. И он не знает, что там за броней танка, ведь он тут в своем мире, ему на все насрать. Он